Глава 10. Накануне вечеринки у бассейна Пол никак не мог уснуть от волнения. Он все ворочался в постели, пока, наконец, не выдержал и достал кольцо из вентиляционного отверстия, чтобы немножко успокоиться. Оно оказывало на него волшебный умиротворяющий эффект. Мальчик надел его на палец, снова лег на кровать и задумался над тем, как пройдет завтрашний день. Мама уже начала готовить угощения, разные салаты, с фруктами, с макаронами, сладкие и несладкие. Тут Пол подумал, что ни в одном из салатов не было зеленых листьев салата. Ему это показалось очень забавным. Салаты без салата. Надо будет поделиться этой шуткой с Алексом и Селией, когда они придут. Лишь бы Алекса не смутило, что Селию тоже пригласили. Пол вспомнил, как Броуди над ним смеялся, и решил сразу сказать Алексу, что Селия — просто его соседка, и все. Веки у него потяжелели, и он сунул кольцо в наволочку. Ему нравилось, когда оно рядом, но мама любила проверять, уснул он или нет, и Пол не хотел, чтобы она случайно обнаружила кольцо. Вечеринка начиналась после полудня, и у мамы было полно времени на то, чтобы устроить генеральную уборку, как обычно перед приходом гостей. «Мы же все будем снаружи, у бассейна», — напомнил ей папа, и очень зря. Мама не любила, когда необходимость уборки ставили под сомнение. Папа быстро осознал свою ошибку и попытался ее исправить. «Я хотел сказать, что у нас и так довольно чисто». Вместо ответа мама протянула ему тряпку для пыли, а Пола попросила выбросить мусор. Клема на время закрыли в подвале, чтобы он не мешался под ногами и не сыпал шерстью. Мама Пола носилась по дому, как ураган, когда ждала гостей, особенно если среди них была тетя Вики, очень любившая подколоть сестру и сказать что-нибудь гадкое про сам дом или ее готовку. Мама все утро резала салаты, выпекала шоколадные кексы, раскладывала по столу одноразовые тарелки и приборы. Папа обещал пожарить котлеты и сосиски, что было очень здорово. Мама с ума бы сошла, если бы все пришлось делать ей одной. Она и так не успокоилась на достигнутом и ни с того ни с сего перешла к стирке, да еще и в шкафах решила прибраться. «Лея, я очень сомневаюсь, что гости будут проверять, насколько чистое у нас белье», как можно спокойнее заметил папа. «И в шкафы вряд ли станут заглядывать». Он изобразил, как открывает дверцу, и зажал нос, будто от гадкого запаха. Пол рассмеялся, и даже мама улыбнулась. «Просто мне спокойнее, когда все в полном порядке», — объяснила она. За час до начала вечеринки, когда папа с Полом уже ставили гриль на террасе, мама вышла к бассейну. Лицо у нее было очень счастливое, и она что-то держала в руке. «Смотрите, что я нашла, когда доставала чистое белье из машины». «Что?» — спросил папа. Она протянула им раскрытую ладонь. «Кольцо, причем мужское. Не знаешь, откуда оно? Я раньше его не видела». Пол разинул рот от удивления. «Как мама нашла его сокровище?» Папа взял кольцо и покачал головой. «Нет, тоже впервые вижу. Как странно. И говоришь, оно было в стиральной машине?» «Да. Я решила заодно постирать наволочки и простыни. И вот собиралась переложить их в сушилку. Вдруг что-то звякнуло, я посмотрела на пол и увидела кольцо». Тут Пола озарило. Он забыл достать его из наволочки. Видимо, мама сунула все в машину, не глядя, а потом оно выкатилось наружу. Ох, ну как он мог забыть вернуть свое сокровище в тайник? «Хм», — протянул папа, — «выглядит ценным. Есть идеи, как оно у нас появилось?» Пол затаил дыхание, ожидая, что сейчас начнут допрашивать его и придется сказать правду. Одно дело — просто что-то скрывать от родителей, и совсем другое — врать им в лицо. «Есть одна», — ответила мама. «Помнишь, я купила на блошином рынке плетеную корзинку?» Папа кивнул. «Вот, я сложила в нее белье, чтобы не тащить всю кипу в руках до машины. Думаю, кольцо застряло в плетении, а потом я ее растрясла, и оно выскочило. Ну и затерялось в белье». «Вполне разумное предположение», — согласился папа. «Вот это находка!» — все радовалась мама. «Редко мне так везет». «Надо отнести его ювелиру на оценку», — сказал папа. «Наверняка оно очень дорогое». Мама надела кольцо на палец. «Не уверена, что хочу его продавать. Оно красивое и сидит, как влитое». Пола замутила. «Это он нашел кольцо. Причем добыть его было непросто. А теперь оно досталось маме». Ему хотелось признания за эту находку, и он уже готов был сказать всю правду, но язык стал словно ватный. «Я...» — пролепетал он. Родители удивленно на него взглянули. «Ты в порядке?» — встревожилась мама. Папа похлопал его по спине. «Дать тебе воды, сынок». «Нет, просто...» — Пол осекся. Отчего-то он не мог и слова вымолвить. «Я... кольцо». «Что с кольцом?» — спросила мама. Мальчик понимал, что сильно разочарует родителей, если расскажет правду о кольце. Наверное, поэтому слова никак не шли с языка. Мама с папой вопросительно на него смотрели, и надо было придумать какое-то объяснение. «Можно я возьму его в школу, покажу друзьям?» «Ну уж нет», — отрезала мама. «Оно слишком ценное. Вдруг ты его потеряешь или испортишь?» «Мы дадим тебе что-нибудь другое, чтобы показать классу», — предложил папа, и Пол поморщился. Четверогодки уже не занимались такими глупостями. Это первоклашки выходили к доске и показывали свои игрушки одноклассникам при учителе. Папа наклонился и посмотрел на кольцо. «Лучше положи его в безопасное место, пока гости не пришли». «Нет-нет, я не буду его снимать», — возразила мама. «Оно так хорошо на мне сидит, и в нем я чувствую себя увереннее. Оно выглядит очень по-королевски, согласись?» «Да», — подтвердил папа, — «очень по-королевски». Пол нахмурился. Отчего-то у него появилось недоброе предчувствие.